Тогда же всем нам стало известно, что у Шебы возникли сложности с дисциплиной на уроках. Не скажу, чтобы это стало особой неожиданностью. Учитывая соседство школы Сент-Джордж с Хайгейтом, многие считают ее одним из тех безмятежных учебных заведений, где аристократические чада тихо, мирно фланируют с виолончельными футлярами в руках. Увы, аристократы не обрекают своих наследников на учебу в Сент-Джордже. Юных виолончелистов отсылают в Сент-Ботлф, Кинг-Генрис, привилегированные частные школы для девочек и мальчиков соответственно, или в частные школы других лондонских районов. Наша школа служит загоном для недорослей пролетариата, отпрысков местной бедноты, которые вынуждены протолкаться здесь минимум 5 лет, прежде чем ступить на уготованную им судьбой стезю слесарей и продавцов. В прошлом году из 2,5 сотен наших выпускников ровным счетом 6 получили на экзаменах оценки выше 3. Школа Сент-Джордж представляет, как бы помягче выразиться, крайне нестабильную часть общества. Нападение на персонал здесь не редкость. За год до появления Шебы 3 восьмиклассников, свесившись из окна химической лаборатории, зашвыряли школьную секретаршу Дерде Рикман бундиновскими горелками, как следствие, трещина ключицы и 14 швов на голове. Естественно, наибольшие проблемы доставляют мальчишки, но и девицы тоже не подарок. Менее склонные к физическим атакам, они не уступают мальчишкам в сквернословии, а в таланте оскорблений даже превосходят. Не так давно одна из моих 9-классниц по имени Деннис Каллаген, злобное существо с очевидными задатками мегеры, не утруждаясь долгими раздумьями, обозвала меня «жвачной старой стервой». Оговорюсь, что инциденты такого рода на моих уроках редки, а когда все же случаются, я почти всегда способна подавить бунт в зародыше. А вот для учителей помоложе поддержание в классе дисциплины — это непрекращающаяся и зачастую кровавая битва. У Шебы же, новобранца армии учителей, причем новобранца хрупкого, с хрустальным голосом и полупрозрачными нарядами, беспорядки грозили обернуться катастрофой. Позже я узнала подробности неприятного случая на первом уроке Шебы. Администрация выделила ей помещение, претенциозно именуемое «студией», примыкающую к мастерским хибару, которая после ухода предшественницы Шебы несколько лет служила кладовкой. Внутри там темновато и сыро. Но Шеба постаралась оживить свой класс постерами и геранью, специально для этой цели, срезанной утром в саду. Над планом своего первого урока в 9 классе она потрудилась основательно, намереваясь начать со вступительной беседы о сущности керамики, о том первобытном творческом импульсе, который керамика олицетворяет, и ее важной роли в развитии ранних цивилизаций. Второй пункт плана — знакомство детей с глиной. Шеба хотела предложить им слепить миску, любую, какую захочется.